В 1888 году в журнале «Северный вестник» появляется повесть, отмеченная печатью гениальности «Степь». Русская жизнь, как русская равнина, как странствие, как погоня за прибылью и поиски смысла. А смысла не оказывается, потому что торговля шерстью, ловля рыбы бреднем, работа подводчиков, проблемы двух братьев-евреев с постоялого двора, мир, открывающийся глазам маленького Егорушки — это и есть смысл. Да, Чехову уже не нужна практика, он профессиональный писатель. И вдруг в 1890 году он бросает все и едет на Сахалин как заправский правозащитник, чтобы на месте узнать, соблюдаются ли права каторжников. Интеллигенту до всего есть дело. Отчет попал в книгу «Остров Сахалин», 10-й том Вишневого собрания сочинений. Чехов остался недоволен, возмущался, нашел массу жестокости и несправедливости, даже телесных наказаний. Правда, Солженицыну сахалинская каторга показалась раем по сравнению с ГУЛАГом. Но да ведь нельзя же равняться на худших, на варваров. 90-е годы — это время Чехова. Кто он, добрый доктор Айболит, гуманист и правозащитник, или злой доктор Менгеле, безжалостно препарирующий человека и выискивающий в нем все дурное, все фальшивое, все жестокое, не оставляющий ни сорванных покровов и не полинявших иллюзий, а и то, и другое. Он хватается то за скальпель, то за сердце, потому что больно. И ничего нельзя изменить. На этом Чехов настаивает. Те, кто у него захлебывается восторгами по поводу другой, лучшей жизни, как правило, молодые идиоты. И слушать их смешно, и это у них пройдет. Надя из «Невесты», Петя и Аня из «Вишневого сада», неудачница Соня из «Дяди Вани». Ведь и Катя из «Скучной истории» так думала, а жизнь крылышки ей пооборвала. Но хлороформа или другого обезболивающего в саквояже доктора Чехова нет. Он правдив, а значит жесток. Прямо по Высоцкому. «Я рву остатки праздничных одежд, с трудом освобождаясь от дурмана. Мне не служить рабом у призрачных надежд, не покоряться больше идолам обмана. Камня на камне не остается от веры в Бога. Привычка, ритуал — полная никчемность и неприменимость закона его в реальной жизни, а то и хуже — ханжество, лицемерие. Читайте рассказы «Княгиня», «Архиерей», «Мужики». Что ж, интеллигент в лучшем случае — агностик, если не атеист. Властители дум и учителя жизни, неудачники, да еще в чахотке на краю могилы, и учат потому, что не в силах жить и преуспеть, как Саша в «Невесте», или несносные, бестактные, жестокие резонеры с элементами фашизма, как фон Корен из «Дуэли». А уж народ богоносец, ничего не может быть страшнее и беспощаднее мужиков. Пьяные, злобные, ленивые, убогие, без милосердия, без трудолюбия, без жажды знаний. Да и моя жизнь не легче. Никчемный, слабый интеллигент-народник, такой же злобный и тупой народ, как в мужиках, неблагодарный и дикий,